«Вот и хорошо», — с удовлетворением заключил тот и подошел ко мне, протянув руку. «Здорово, Ваня, зови меня командир, без имен обойдемся, а это полковник и майор». Обменялись рукопожатиями, судя по всему, и невысокий темноволосый крепыш-майор, подстриженный под машинку, с явственно проступившими залысинами, этот был самый старший, лет под 40, и жилистый живчик-полковник, дядьки не были знакомы. «Боишься, Вань, на?» – неожиданно участливо спросил майор и тут же обратился к товарищам. «Я же вам говорил, на, нормальный он парень, трезво ситуацию оценивает, на, излишне эмоционально излагает в письменном виде, зато не без художественной ценности, на, то что эмоций, лишнее подтверждение правдивости случившегося, впрочем, мы уже сами согласились с этим, поэтому и здесь, на, мы тоже, Вань, боимся». Поддержал его полковник. «Ничего не боятся только идиоты, а в армии такие не задерживаются, вопреки стереотипам, особенно во время боевых действий. Что, командир, покормим гостей в начале с дороги, или, тут же ответил командир. Он уже обоссался и обосрался, сутки почти скулит над душой, сразу вопрос решим, потом уже есть, пошли». Вся троица двинулась за палатки, мы с Андреем за ним. Дядька при этом растерялся и, виновато оглядываясь на меня, стал нашептывать командиру. «Он же пацан еще, командир, может не надо?» «Надо, Андрей, надо. Да и какой он пацан, ему 45 на самом деле. Вот вы, да, действительно пацанами желторотыми прибыли, а этого сейчас посмотрим». Командир, в отличие от родственника, голос не снижал. «А, Вань, как насчет самому разобраться с одним из тех, про кого ты с такой злобой писал? Их кустов, к которым нас подвели», и впрямь доносилось поскуливание и повизгивание. Полковник с майором с двух сторон подняли связанное тело и сдернули с головы мешок. «Ой-ой-ой», испуганно мычал в их руках подгибающий колени пленник, в котором я, присмотревшись и протирая глаза от изумления, с большим трудом признал одного из того персонажей, о которых и писал Равелю. «Я эту рожу ни с чьей не перепутаю, пусть он и выглядит всего лет на 30, и почему-то сразу вспомнил свою младшую, не Сашку, а ту, из прошлой жизни. Как я безуспешно пытался ее усыпить, чем-то расстроенную, какими-то своими детскими переживаниями и обидами, которые для ребенка всерьез и по-настоящему, и никак не получалось. И сказку ей пытался рассказать, и разговорить, потом уже спросил, отчаявшись: «Чего же ты хочешь?» «Лет 5 ей, наверное, было, не больше». «Пряничка хочу», — ответила она тогда и вновь залилась слезами. «Мне тогда около 12 было, а вот пряничков нигде не было. Я тот случай запомнил на всю оставшуюся жизнь. Потом то наладилось, и пряники появились, и конфеты, и шоколадные батончики. А чувство бессилия, что не можешь дать маленькому ребенку какой-то сраный дешманский пряник, потому что в магазинах нету ничего, всю жизнь потом подспудно преследовало. Я потом и племянникам никогда и ни в чем не мог отказать, потому что сразу сестренку вспоминал. А здесь и сейчас, передо мной один из прямых виновников многочисленных бед и испытаний, выпавших на долю России. И что-то мне безошибочно подсказывает, что его то пряниками никто кормить не собирается. И пахнет от него, того, без всякого снисхождения лежал. Ну здравствуй, Анатолий. Руку словно судорогой свело, когда я шагнул к нему. Стой, на вот, держи. Остановил меня командир и сунул в руки нож. Я с недоумением посмотрел на лезвие в руке, растерялся и отступил назад. «Как нож, зачем нельзя так?» — пробормотал я в растерянности и разжал руку. Клинок выпал на мох, а в глазах держащих связанного майора и полковника промелькнуло разочарование наполовину с презрением, что ли. Командир молнией наклонился, подхватив лезвие за рукоятку, обтер штанину и сплюнул в сторону. «Они что, подумали, что я пожалел вот это? Погодите, мужики, погодите. Я сам, нельзя таких ножом и руками. Я сейчас палку возьму». Подходящая обгорелая жердь нашлась неподалеку от костровища, и вот я уже возвращаюсь. Можно и развязать, и кляп вытащить. «Ну, давай, сука, беги в Израиль. Чё, не помогают тебе твои нанотехнологии? Нормально все, ты просто в рынок не вписался». Когда мужики оттащили меня от куска мяса, в которое превратился этот Анатолий, вот хоть убей, до сих пор не могу вспомнить отчество, но ведь и без него нашли, спасибо редкой фамилии, рыжей морде и матери еврейке, не ошиблись. Чубайс, он уже даже не хрипел, а лишь изредка сипло булькал, да мелко и в неровном ритме вздымалась грудная клетка, вернее то, что от нее осталось. Руки и ноги переломанные, Вместо ребер бугры неровные под рубахой, сейчас отойдет. Берем и понесли, приказал командир. С бережка вон в окошко, сперва два трака от гусениц на ноги и все. Андрюха, что ты, блядь, целку из себя корчишь будто первый раз. Пацан ведь еще, буркнул дядька, старательно несмотря на меня, отводя глаза. Вот ведь заела пластинку. Какой он тебе пацан, на, усмехнулся майор. Нормальный он мужик, ты чего расслабился, не раскисай, здесь не душманы, а хуже. По тем хоть понятно, кто он, сразу видно, а эти среди нас ходят и не отличишь от нормального человека. На, брюхо проткнуть надо, несколько раз, устало пошатываясь прохрипел я, чтоб не всплыл, а то, проткнем. Согласился командир и прикрикнул на Андрея, берись, нашел пацана, глава 23. Только что проведенное экзекуцией мероприятие язык не поворачивается назвать, восстановление справедливости ничуть не мешает расположиться у костра и поесть. Командир снисходит до объяснения того, как им удалось заполучить гниду Анатолия в цепкие лапы, тот с кружком единомышленников как раз неподалеку отдыхал, здесь же, на Карельском перешейке, в пансионате «Змеиная горка». Какой символизм, однако, где либералам еще подобное сборище проводить? Там еще и Егор Гайдар присутствовал, я даже ложку отложил в сторону, услышав об этом. А давайте сожжем это кубло змеиное, далеко отсюда. Сиди, Иван, ешь, успокоил меня полковник. Ишь ты, сжечь, враж вошел. У нас бойцы этого то случайно взяли, больно удобно поблевать отошел к кустам у воды. Не надо их настораживать, тем более акции устрашения устраивать. Будем наблюдать за основными фигурантами, а решать вопрос надо сразу и со всеми. Считай это подарком тебе. Ну и наши бойцы потренировались, квалификацию подтвердили. А этого пусть ищут, пропал и пропал, утонул с перепоя и все дела. Я напоминаю, что у только что покинувшего нас Чубайса осталась мать, которая работает в торговле и вскоре эмигрирует в Израиль, предварительно изрядно нажившись там, где трудится. В общем, понятно, откуда корни растут у Анатолия к неистребимой тяге к чужой собственности. И братец у него остался, певец либеральных ценностей. Тоже тот еще деятель, а по сути дела, вредитель и паразит. Командир достает блокнот, черкает там, роняя. Эмигрирует с голой жопой. Проследим. И за братом присмотрим. Полковник достал бутыль, по всем признакам, коньяк. Андрей тут же торопливо предупредил. Ваньке не наливать. Были уже прецеденты, как водичку хлещет, чуть ли не стаканами. Под заинтересованными взглядами собравшихся, дядька рассказал про тот инцидент, когда я перепутал свои гипотетические желания с возможностями подросткового организма, на потеху родственников. Полковник с сомнением протянул, так уж и стаканами, взрослый то мужик не всякий стакан засадит, лучше уж так, пописит грамм, чтоб не издеваться над собой, а вот тут вы не правы, это что за военные, которые прописных истин не знают, сейчас я им открою глаза. Бывают дни, когда встаешь с жуткого похмелья, особенно если не первый день мероприятия проходит. Голова раскалывается, внутри словно кусок холодца трясется и жить не хочется. Бывало такое, вот тут самое время собрать волю в кулак и через «не могу» засадить стакан водки и закурить. Пока куришь, мир на глазах из экрана черно-белого телевизора с помехами превращается в цветную картинку плазменной панели, с объемным и качественным звуком. Это как волшебство, только доступное каждому. А пару стопок, да еще и коньяка, я выпью, наливайте. Хорошее дело сделали. Нихера у вас детство там, при капитализме. С жалостью и изумлением протянул полковник, но в железный стаканчик конька плеснул. За РВСН, на, предложил майор. Мы делаем мир чище, на, выпили, немного закусили, и так как первоначальный голод уже утолили, мужики обрушились на меня с расспросами, ну вот точь-в-точь, как Андрей с Пашей и Васей в первый день. Дядька, как самый младший по званию, в эту начавшуюся вакханалию даже не вклинивался, с улыбкой наблюдая, как я пытаюсь по порядку ответить на град вопросов с трех сторон. Я аж растерялся, что им отвечать, не ходячая же энциклопедия, на самом деле. Но как смог, постарался, видимо, получилось не очень, судя по реплике командира. Ну у тебя и каша в голове, Иван, а ты сам не из этих, не из националистов, сразу заметил, что у тебя болезненная фиксация на национальном вопросе. У меня, командир, после Таджикистана, тоже это самое, фиксация, заступился за меня полковник, там же чуть в сторону от городов и все, никакой советской власти, только номинально, и по-русски, дай бог, если четверть умеет кое-как объясниться. Натуральное средневековье, где вместо баев председатель колхоза и секретарь партийной организации, менталитет у них такой, поспешил вставить я, и к нам как раз сейчас массово таких вот и завозит, причем за 30 с лишним лет после развала Союза они еще больше одичали, из детства их учат по учебникам, в которых прямым текстом написано, что вначале Среднюю Азию угнетала Российская империя, затем СССР. Представляете, с какими настроениями они к нам едут и весь кишлак с собой перевозят. Наговаривать не буду, не все стопроцентно такие, но образованные и желающие встраиваться в наше общество, как правило, не на виду и не по ним судят основную массу мигрантов. Что это ты сразу на органы наговариваешь? Внезапно оскорбился Андрей, я и не сразу понял, что это он так на незнакомое слово «менталитет» отреагировал. Нормальные там парни в милиции, в городах так точно. Правда, русских там много. Пришлось глубоко вдохнуть, выдохнуть и объяснить дядьке, что такое менталитет, а заодно и всем собравшимся. Как нельзя кстати вспомнил о памятнике генералу Ермолову, который стоит прямо в Грозном. Установили его в самом конце 19 века, а вот большевики в первые годы советской власти снесли. Затем при Сталине, в 49-м, памятник восстановили. Видимо, дошло, за что именно Ермолову его поставили. На ограждении установили чугунные плиты с двумя изречениями Ермолова и цитатой Грибоедова. После смерти Сталина одну из чугунных плит, с такой надписью: «Народа сего под солнцем нет подлее и коварней». Ермолов о чеченцах убрали, а потом получили первую и вторую чеченскую. Причем эти же войны были за наш счет. Тут тебе и аферы с фальшивыми чеченскими авиза, и спонсирование жидами-олигархами террористов. Ну и от того, во что вылилась так называемая победа в этих войнах, брала оторопи закономерный вопрос у большинства россиян. А точно мы тогда победили, ободренный тем, что командир так и не выпускал из рук блокнота, делая пометки по ходу моего повествования, припомнил и занимательную статистику, больно уж цифры интересные там фигурировали, оттого и запомнились. Процитировал. В 89 году в Чечне жило 270 тысяч русских, почти 25% населения, а в 2020, по результатам переписи, всего 18 тысяч, меньше 1%. Москва предала сотни тысяч беженцев, не всем удалось убежать, а убивали, насиловали и забирали в рабство простых русских людей, их же соседи, те, кто совсем недавно учился в советских школах и был коммунистом, про Джохара Дудаева я писал, причем неоднократно. Ну а сейчас там отдельная вотчина, живущая как по кайфу на дотации из центра, а в школьных коридорах висят портреты тех, кто в исторической перспективе отличался фанатичной ненавистью к русским. Вот такое продолжение дружбонародия большевиков. А наш гарант, во время своих частых посещений этой маленькой, но гордой республики, только что Коран не целует. А уж обвешивание несовершеннолетнего сына главы этой республики всевозможными медалями, как Брежнева, ничего кроме кринжа не вызывает. Дико звучит, весело вы там живете, признался командир, отложив карандаш с блокнотом. Но ты все вспоминай, Вань, и записывай. Встретим эти события во всеоружии, как минимум, всех русских людей спасем и вывезем. Вот в Таджикистане именно благодаря нашим солдатам, многих спасли, немного остывая продолжил я. Пусть и потеряв все, зачастую без документов, но люди нашли укрытие в военных частях, под защитой бойцов. Но, к сожалению, не всем это удалось, наши власти об этом очень не любят вспоминать, не говоря уж о том, что посудить и признать этническими чистками. Командный состав, под впечатлением от моей эмоциональности, замолчал. Полковник разлил по третьей, я и не заметил, как дошли до традиционного в этих кругах тоста. За тех, кого нет с нами, что мне эти небольшие три стопки. Хотя настроение неуклонно полезло вверх, а в груди расплывалось приятное тепло, особенно при мыслях о Чубайсе, чтоб ему черти на том свете под котел побольше ваучеров подкладывали. Мы ведь, Вань, продолжил после недолгого молчания командир, пальцем у виска покрутили, когда Андрей нам твою писанину выложил и про тебя рассказал, и поржали знатно, но из любопытства ознакомились. Вот сам посуди, как в такое поверить. Война с Украиной, полный развал промышленности и пидорасы на экранах телевизора. И чем дальше, тем больше. Поначалу то у тебя складно выходит описывать картину происходящего, но вот начиная с 90-го года такой бред лютый, что неудивительно, вызываемое отторжение к таким прогнозам. А потом, на, вмешался майор, уцепились за вывоз героина из Афгана военными бортами, на, и репу зачесали, на, да, смущенно признался командир, столкнулись с этим еще до твоего появления, а там с такого верха прикрытия, что ничего не сделаешь, еще тогда нас закусило, что неладное происходит в державе. До сумерек просидели за импровизированным столом, мне особо не наливали, так, символически, я и сам, помня недавний конфуз, сторожился перепить и не настаивал на равноправии в этом вопросе. Поток вопросов не иссякал, хорошо еще, что перестали наседать сразу втроем, по порядку затрагивали интересующие их темы. Язык стал заплетаться даже не от коньяка, что я там выпил, то, как слону дробина, а от нескольких часов разговора, скорее даже, монолога, изредка прерываемого вопросами. А чего с цыганами не так, на, полюбопытствовал уже в темноте, разгоняемый языками небольшого костерка майор. Они то тебе чем не угодили, на, ненавижу, блять, цыган, со всей убежденностью заявил я, без спроса дотягиваясь до уже второй бутылки и наливая себе стопку в склень, тут же замахнув. Мы в детстве корову спиздили и продали им за героин, так они нам бодяжины подсунули, после чего меня принялись укладывать спать, вопреки желанию, а у меня много еще чего было им рассказать и поведать. Однако, спорить не стал и пошел в палатку, где накрылся спальником и стал придремывать, под голоса оставшихся у костра. Жестокость меня его поразила, пацан ведь еще, продолжал все никак не успокаивающийся дядька, а меня наоборот, на, майор был в своем репертуаре, убедил окончательно, что все это правда. Вот прямо тогда понял, что такое русский бунт, когда мужики выплескивают годами накопившуюся ненависть к угнетателям, как в учебнике. В гробу я видал такую перестройку, если все кончится тем, что новые помещики и бари появятся, которые сядут на шею народу. Андрюха, резко оборвал стенание дядьки командир, помнишь свой второй выход, когда мы нашу пропавшую группу обнаружили вырезанную, и два бойца связанных, которым к голове газовые горелки поставили, вы еще блевали от вида глаз, которые как вареные яйца были. Тебе напомнить, что вы с теми духами, которых поймали, сделали нашел пацана, не забывай, что у него 45 лет за плечами, хоть и без войны, но судя по рассказам, ничуть не легче. Цыгане, чурки, героин, лагерь и водка стаканами. Я почему-то не удивлен, что он коров пасти пошел, мне тоже иной раз хочется бросить все и с удочкой сидеть на берегу. Вы ему там устраиваете развлечения какие-то, чтоб отвлекался, не знаю, как им привлекайте, цыган тех же разгоните и его с собой возьмите. Есть у вас там цыгане? На словах про цыган я наконец-то заснул и спалось мне спокойно и умиротворенно. Никакие мальчики кровавые не снились и уж тем более Чубайс, обретший упокоение в болоте. А проснулся, на удивление, выспавшийся и бодрый. Мужики, страдая после вчерашнего, сонными мухами ползали по лагерю. Майор, страдальчески морщись, покосился на меня и спросил у командира, может того, попробуем стаканом опохмелиться, по заветам потомков, ага, а потом пойдем в совхозе ближайшим корову воровать и к цыганам, сейчас. Не поддержал он его тягу к экспериментам, умываться и на зарядку, мало читал, как один такой деятель страну пропил. Пока мужики приходили в себя, спроворил костерок, поставил котелок с водой на огонь, а в запасах отыскал жестяную банку с растворимым кофе. Живем. Эх, надо бы и домой такого раздобыть, через Ленинград обратно поедем, неплохо бы прошвырнуться по магазинам. Дядька ведь и Шурке обещал подарок, да и у меня не слабое такое желание прибарахлиться. Маме и своей девчонке что-нибудь купить, дядька то займет небось, отдам с зарплаты, считай больше полутора месяцев в пасу, не считая вот этого отпуска. Эту мысль я и озвучил подошедшим к столу посвежевшим после умывания мужикам. Да, откликнулся командир, черкану записку сейчас. Андрюх, Севу то помнишь, обратился к дядьке, он вас на вокзале встретит, передашь ему, он распорядится, у него и переночуете. По городу не шатайтесь, а все, что надо, вам привезут. Мы ведь в свете всего этого, планомерную самоорганизацию начали, всех наших подтягиваем. Стихийное давно начало образовываться из афганцев, а мы это дело под крыло взяли и опекаем. Не просто так у Ивана интересовались, что ему про общественно-политические организации из бывших воинов-интернационалистов известно. Так что и вас в районе, и по всей стране, патриотическим клубам быть, без всякой мути вроде коммунизма и политики. Молодежь от улицы надо отвлекать, надо. Вот и займемся, заодно будущих бойцов и единомышленников воспитаем, пока им в голову насрать не успели, а Иван нам поможет, подскажет, как увлечь и чем заинтересовать молодежь. Поможешь ведь, вон как ловко с этим вашим ансамблем вышло, уже в Ленинграде записи крутит, как там, вот пуля просвистела, в грудь попала мне, спасся я в степи на лихом коне, но шашкой у меня комиссар достал, покачнулся я и с коня упал, напел командир, хорошо получилось, помогу, не вопрос, о, а чё можно достать, тут же заинтересовался я, кофе вот такого, банок 10, да хоть ящик, командир, после недолгой внутренней борьбы таки достал очередную бутылку, рыкнув, по чуть-чуть, не как вчера, а мне добавил, продолжая начатое, хоть одеться можете, хоть домой чего, я написал все Всеволоду, обеспечит. Мы и с Фарцой сейчас плотно работаем, у уголовников поляну отбили, и через свои каналы достаем многое, хоть видик берите, ты только, Вань, напряги память, когда писать будешь, чтоб ничего не упустить, да у нас есть уже видик, зачем еще, стал скромничать Андрей, это у вас есть, я вот лично ваш в глаза еще даже не видел, зажали у себя в городе, я его скромность не разделял, надо брать, пока есть возможность, а Равиль вот не откажется, зря он, что ли, ячейку военно-патриотического клуба создает в селе, видик там точно лишним не будет, да и кассет не мешает взять, разнообразить ваш репертуар, сейчас уже много годноты должны снять. При упоминании о новых фильмах Андрей наконец-то перестал скромничать и замолк. После легкого завтрака отцы-командиры, поправившиеся коньяком, стали учить меня втыкать подручные предметы, от ножа с топориком до саперной лопатки, в дерево. Получалось не всегда, но впечатляло, не хотел бы я с такими схлестнуться. Затем, потеряв и не найдя нож с топориком, мужики вновь насели на меня. А вот демократия, на, Вань, чем она плоха, на. Поинтересовался майор, плюнув на поиски безвозвратно утерянного инвентаря. Если все по уму организовать, без перегибов, на, и без того, чтоб Запад к нам свои рыла с руками запустил, на, да ничем не плоха, нормальное общественное устройство, пожал я плечами, только эффективно функционирует, когда на каждого свободного человека приходится по несколько рабов, эту самую демократию обеспечивающих, пусть и опосредствованно, путем неоколониализма. Благодаря развалу СССР в мое время эта демократия и вылезла из системного кризиса. За наш счет, ты, Вань, вмешался командир. Пока эти мысли при себе держи и ничему не удивляйся. Мы за демократию, запомни, и посыл у нас такой же будет в общественно-политическом движении. Глупо против течения грести, а вот оседлать настроение и чаяние общества в самый раз. Как у вас там в 90-м произошло? Когда клика врагов народа при полном одобрении общества совершила практически бескровный государственный переворот, в своих интересах и кучке обогатившихся нелюдей, продавших страну западным партнерам, в 93-м, говоришь, они уже не церемонились с демократией и волеизъявлением народа, когда расстреливали Белый дом, вот мы и подавно не будем, мы этот позорный недуг в подвиг обратим, я внезапно, хоть и не полностью, догадался, что мне хотел сказать командир. Глава 24. Последний день, вернее, только утро, до полудня, на Карельском перешейке ничего нового не принес, разве что офицеры, вчера не злоупотреблявшие, выглядели живее и нападать с расспросами принялись, едва глаза продрали. Как в последний раз, что, учитывая наш с Андреем отъезд ближе к обеду, было недалеко от истины, начали, как это водится, с внешней политики России на рубеже веков, а закончили еврейским вопросом. В общих чертах я уже обстановку описывал, так что подробности того, как Россию использовали словно рынок сбыта для неликвида и источник сырьевых ресурсов, особого возмущения не вызывали. Зубами скрипели и гневные взгляды кидали, но без ожесточения, ничего нового я для них не открыл. Все трое, а если считать Андрея, то и четверо, но он, как обычно, в разговор не вмешивался, были в Афганистане, где американские наемники в качестве инструкторов встречались, и вообще, по сути, происходило противостояние с Америкой. Поэтому у них иллюзии относительно того, что наш стратегический противник желает нам добра и процветания, не было. А я вот по своей прошлой жизни помнил то, что с позиции коммунистической идеологии клеймили как нездоровое преклонение перед Западом. Вот ведь парадокс, все то, о чем нам врали в советских газетах, внезапно оказалось правдой, но общество это осознало только тогда, когда пути назад уже не было. Взявшие в руки власть бывшие комсомольцы и коммунисты, вместе с примкнувшими к ним дельцами теневого бизнеса, выпускать ее уже ни в какую не хотели. И вот тут на демократию и волеизъявление народа был положен огромный такой болт, а весь репрессивный аппарат государства за этим присматривал, дабы никто не покусился. В самые лихие годы, когда зарплаты на предприятиях могли не выплачивать по полгода, в милиции авансы зарплату получали тютелька в тютельку. Сейчас же пока такого ажиотажа перед Западом не наблюдаю, по крайней мере, в своей глубинке на Урале, но это ненадолго. Уже в селе гуляет словечко «фирма», а за магнитофонную кассету иностранного производства можно выменить 3 наших отечественных МК. В городе, как мне кажется, процесс давно уже необратим, до нас пока только первые ласточки долетают. Показательно в этом то, что мои новые знакомые уже просекли фишку и крутятся в этой сфере, может фарцу крышуют, а может и сами товарно-финансовые потоки окучивают. Краем уха слышал, что с солдатами, уходящими на дембель из Афгана, немало чего из западной продукции приезжает в Союз, жду встречи с таинственным Севой, посмотрим, что у них за ассортимент имеется. Думал, что открою глаза собравшимся, рассказав про коварство и вероломство Европы, внезапно окрысившейся на Россию, едва мы сделали первые робкие шаги, заявляя о своей самостоятельности, что в обе чеченские демократическая общественность Запада привечала террористов, величая их не иначе как повстанцами и борцами за свободу и независимость, что после агрессии Грузии в августе 8-го, нас сразу и безоговорочно заклеймили агрессорами, а то, что началось после Крыма, вернувшегося в родную гавань Донбасса в 14-м, иначе как прелюдией к горячей фазе противостояния и не назовешь, удивил, сплюнул майор, освободили на свою голову, да еще и восстановили после Великой Отечественной, вот они и оперились по новой, а вы знаете, что во Второй мировой мы не с Германией воевали, а со всей Европой, по сути, сейчас-то я их удивлю, а то помогают строить социализм тем, кто против нас воевал, и в будущем будут, есть вещи, которые никогда не меняются. Ты уж нас совсем-то за идиотов не держи, Вань, возмутился командир. Нас учили как раз те, кто всю эту войну прошел. Всякое рассказывали, у меня тоже все это возмущение вызывало и вызывает, но то политика, а наше дело телячье, воевать. Сам же говоришь, что вы по телевизору сошлись в непримиримой последней схватке с НАТО и Западом, а нефть и газ по расписанию. И дети ваших коммунистов, или как они у вас называются, учатся там, и денежки хранят за бугром, сам же писал. Ну хоть в еврейском вопросе разногласий не было, мужики с завистью слушали, как Израиль, не оглядываясь на мнение мирового сообщества, утюжил сектор Газа. Особое восхищение вызывало то, как ловко жиды заставили выплачивать репарации Германию после Второй мировой, а уже в 21 веке, ничего не стесняясь, переняли опыт фашистов и применили его в Палестине. Всегда вызывало недоумение, почему 6 миллионов погибших евреев дают преференции этому богоизбранному народу, а 27 миллионов жертв со стороны СССР – просто статистические данные. Слава Богу, что развитие общества еще не дошло до той стадии, когда любая дискуссия скатывается в обсуждение, и в зависимости от участников, либо в осуждение, либо в поддержку, пидорасов. Закончили на евреях, после чего, немного помолчав, командир выдал. Как же вы так все умудрились просрать, Ваня? Кто, мы, от такого наезда я не сразу нашелся, что ответить. Да мне 11 лет было, когда СССР развалился. Мы всей школой ходили в эйфории, что вот-вот и заживем. Демократия настанет и свободный рынок, все в джинсах будем ходить. Как-то не по кайфу было, когда раз в месяц по талонам жалкие крохи сахара давали и в магазине ничего не было. Я потом всю оставшуюся жизнь этот сахар как не в себя жрал, в детстве не хватило. Это вы просрали, что-то коммунисты и партийные не встали дружно против развала Союза. Ну, не считая этих, в 91-м, ГКЧП которые. Но там все больше напоминало оргию импотентов, собраться собрались, а ничего не получилось. Молод ты еще, нас учить, Начал было майор, потом спохватился, выматерился и сказал, остывая, ладно, сейчас-то зато знаем прикуп, по-другому сыграем. Я бы особо не полагался на то, что все пойдет по старому сценарию, неожиданно обрадовал всех командир. С появлением Ваньки началось расхождение, если верить нашим умникам, и дальше больше, начиная с ансамбля этого, как его, Яфи Нафи, кончая нами. Ну и этот еще, не к ночи будь помянут. Он кивнул в сторону болота, и мы замахнулись на развертывание и организацию общественного движения, под эгидой прошедших Афганистан и бывших военных, а это так аукнуться может. У нас тоже были эти объединения афганцев, буркнул я, только они особого влияния на происходящее не оказали. Вот в криминале да, были замешаны, в локальных конфликтах отметились в первых, с обеих сторон причем. А, вспомнил, громкое дело было, взорвали на кладбище афганцев во время похорон другого, убитого из-за дел фонда инвалидов. А говорил, что не помнишь ничего, заинтересовался полковник, давай с этого места подробней. Да действительно не помню, принялся я отнекиваться, и эти то детали знаю только благодаря тому, что в колонии пересекался с одним из фигурантов того убийства, ему 25 накинули, какие-то там Радчиков или Хадеев были, рамсили из-за налоговых льгот, положенных фонду инвалидов Афганистана, тогда несколько таких шарашкиных контор были, что деньги отмывали и могли без пошлин ввозить товары из-за бугра, афганцы, спортсмены какие-то и РПЦ, и везде разборки были, с трупами и спецэффектами. Но мой знакомый лагерный о деталях не распространялся, вообще говорил, что невиновен и не при делах, а говорили. Лагерь у нас был такой, 90% либо по беспределу чалились, либо подставили. Я и сам-то ни за что попал. В смысле, ни за что, удивился доселе молчавший Андрей. В милицию просто так не попадают. Давай, рассказывай. Ой, да всего лишь оказался не в том месте и не в то время. Не хватило денег на месте откупиться. Зато лагерь у нас красный был, не черный и не зеленый. Уда за 200 косарей получилось сторговать. Год за 200. И вообще, у нас давно уже полиция. Странно, чего их так переименование милицию в полицию зацепило, нормально же общались. А тут аж вскинулись от возмущения, майор вообще высказался. Подогнать установку с ракетной системой залпового огня к Беловежской пуще в декабре 91-го и жахнуть. А чё, вы и так можете, обрадовался я. А чё так долго ждать, давайте раньше жахнем. Все бы вам жахнуть. Командир наш порыв почему-то не поддержал. Ты, Иван, вообще, к сожалению, слегка на голову кривой оказался, а мы на тебя планы строили. Чё это я кривой, обиделся я. У меня и справка из диспансера есть, что я нормальный. А чё за дело? Да хотели тебя к политике привлечь, как молодое и талантливое дарование, разоткровенничался командир. Язык у тебя подвешен, демагоги обучен, а у тебя такие наклонности оказались, то палкой забить, то вообще, по площадям отработать. Да, тут же согласился я, у меня только черепно-мозговых зафиксированных 7, мне нельзя в политику. Расстались с командиром, полковником и майором практически друзьями. Я, получив клятвенные заверения, что не будут меня вовлекать в общественно-политическую жизнь, с радостью согласился всячески способствовать пополнению копилки знаний о том, что произошло в моем будущем. Да попросили книгу написать, без выдумок и прикрас рассказав про мои 90-е, не акцентируя внимания на политических деятелях, зато изнанку жизни показать, как было, задержки зарплат, нищету и разруху, разгул преступности. Общественное мнение хотите качнуть в нужную сторону? Догадался я. Я могу, с деталями, как шприцы, использованные в подъездах по углам валялись. Как быстро надо. Да не торопись, вот к своему совершеннолетию и напиши, к началу 90-го. На чем мы распрощались, мы с дядькой подхватили свой немудреный скарб и пешком отправились к ожидавшему нас УАЗику. Затем опять ухабистая дорога, полустанок затерянный и финляндский вокзал, где нас встретил сослуживец Андрея Сева. Может, на московский вначале заедем, билеты на завтра купим? Вполне логично предложил я, когда Всеволод сходу потащил нас в город на квартиру. Сейчас же лето, как ты билеты купишь? Вернул меня на грешную землю Сева. Пошли, будут вам завтра билеты. К слову, билетов на завтра у Севы так и не получилось достать, только на послезавтра. Зато обратно ехали в двухместном купе, без попутчиков, ну и что, что по соседству с туалетом, зато вдвоем. Учитывая, как затарились на халяву при помощи Всеволода, вполне разумный ход. Даже со служебным удостоверением дядьки, думаю, трудно было бы объяснить, откуда у нас несколько объемистых сумок, забитых и дефицитом, и заграничными вещами. Дядька от предложенного изобилия вначале потерялся, вцепился в здорового игрушечного медведя, которого Сева предложил для Саши и не сводил взгляда с видеомагнитофона Sharp, но посмотрев на меня, уверенно заказавшего спортивный костюм для девочки, пришлось показать на себе рост Лены и на пальцах описать комплекцию, так что на всякий случай два разных комплекта взял, 30 жестянок растворимого кофе и каких-нибудь журналов модных с выкройками, для мамы, тоже разошился, еле остановили. Себе я ничего практически не взял, дразнить гусей, расхаживая в джинсе по селу, желания не было. Единственное, что попросил, рабочие ботинки с стальными вставками, если получится найти. Сева ожиданий не обманул и на следующий день привез коробку с ботинками Шиллыс, все как я люблю, не выделяющийся дизайн, в отличие от гриндерсов с мартинсами. И размерчик на вырост, сейчас слегка великоваты, ничего, с махровым носком можно носить, а вот на следующий год в самый раз будут. «Зачем тебе такая тяжесть?» – удивился Андрей, осмотрев мой заказ, которому я радовался как ребенок. «И на вид обычные ботинки, надо, и от травмы сбережет в случае чего, и многофункциональные, хоть доску дюймовку сходу проломить, хоть бутылку разбить, легким движением ноги». В общем, насмотревшись на мой деловитый подход и отсутствие удивления при виде товарного изобилия на квартире Севы, больше похожей на склад, заставленный коробками, дядька вошел во вкус. А когда Сева обмолвился, что если чего у него нет, так найдет и привезет, впал в раж неумеренного потребления и поначалу столько всего нахапал, что пришлось нам с его сослуживцем увещевать одуматься и не жадничать. Мы бы физически не увезли эту гору джинсов, кроссовок и спортивных костюмов, которые нагреб дядька, с блаженной улыбкой и словами: «Вот парни то обрадуются». Привели его в чувство совместными усилиями, уговорив, что не последний день живем, и он с видимым сожалением большую часть облюбованного отложил, к видимому облегчению Севы. Ну а в качестве благодарности за такую помощь, на следующий день Всеволод, вместе с ботинками и десятком журналов «Бурдамодин», на немецком «Правда», но думаю, что мама в выкройках разберется, со своим школьным знанием дыча, привез джинсовый костюм из юбки и жилета, представил, как он будет смотреться на Лене, и с благодарностью прибрал, и пяток флаконов какого-то парфюма, со словами: «Девчонки твои тебе спасибо скажут». Хомячество дядьки оказалось заразным, и когда дело дошло до видео и магнитофонных кассет, меня тоже накрыло, стал хватать все и просить побольше. Самым ценным приобретением оказался первый «Терминатор» и только что появившаяся новинка «Назад в будущее». Я этим фильмом как родным обрадовался. Андрюха еще нацеливался на порнуху, при этом отнекиваясь, что не для себя. Парни просили: «Пусть воображение развивают. Не надо нам этой похабини, Сева, лучше музыки всякой привези завтра, я посмотрю, чего у нас нет. А ты бы, дядька, женился лучше, чем такое смотреть». На второй день шоппинга, подбив количество набранного барахла и распихав его по сумками, успокоились, билеты на завтра на руках, вещи упакованы, можно и отдохнуть. Сева засунул в видеомагнитофон кассету с Марти Макфлейм, из морозильника достал бутылку водки, и мы устроились в зале на диване. Мне, естественно, не наливали, Сева о моем иновременном происхождении не был осведомлен, а дядька вполне справедливо опасался, что я могу что-нибудь не то ляпнуть. Я и трезвый то не стеснялся, так что пришлось довольствоваться закуской и нарзаном. Не больно-то и хотелось на жаре водку пить. В самом начале фильма удалось удивить двух дружных сослуживцев, вооружился пультом и успел нажать на паузу, продемонстрировав на столе у матери Марти бутылку водки с двуглавым орлом и надписью «Попов Андрюха», вроде бы ко всему привычный, диковато на меня взглянул, опять там что-то про меня себе придумал, не иначе. Дядьке вообще наше путешествие не на пользу пошло, иначе с чего бы при просмотре следующего фильма, они как раз вторую бутылку достали, под «Терминатора», стал на меня коситься с подозрением, то на экран пялится, то, задумавшись, меня изучает пристально, словно в первый раз увидел. Я склонен думать, что это события последние наложились на неумеренное потребление водки в плюс 30 за бортом, да и закусывали они мало, я больше ел. Когда принялись укладываться спать, дядька внезапно забузил, отказываясь ночевать со мной в одной комнате. Взял подушку, плед и удалился в ванну. Сева его проводил недоуменным взглядом и успокоил меня: «Бывает, не на курорте были, мне тоже порой такое снится, что лучше с бабами не спать на одной кровати. Могу с просоня ее столкнуть и затолкать под эту кровать, спасая от обстрела». Утром Андрей все-таки извинился, уже на вокзале. сам не знаю, чего вчера на меня нашло, еще фильмы эти, ты уж не держи зла, Вань. Да проехали, Андрюх, а я ведь не зря против порнухи был, прикинь, что тебе с нее могло почудиться. Дома нас встретили с неподдельной радостью, мама то рассматривала журналы, то принюхивалась к духам, уже распределяя, куда их пристроить. На мою просьбу выделить один флакон для Лены, рассудительно сказала: «Да бери, конечно, я вот этот отложу для нее, с легким цветочным ароматом. А вот за журнал огромное спасибо. Сколько же ты денег потратил, Вань? Небось все заработанное за лето придется Андрею отдавать. Да нормально все, не волнуйся, разберемся. Это через однополчанина Дядькинова, недорого досталось, главное, что тебе понравилось». Сашка таскалась с медведем, который был больше ее, в восторге приговаривая: «Вот еще котенка заведем и тогда заживем». Ближе к вечеру отправился к Лене, введя ее ворохом подарков в ступор. Два спортивных костюма, джинсовый костюмчик и флакон духов настолько ее поразили, что она то краснела, то бледнела, перебирая все эти богатства, пока наконец не выговорила убитым голосом: «Я не могу этого взять, Ваня». «Хорошо, продам тогда. Вот, кому из твоих одноклассниц подойдет, как думаешь?» «Катьке родители точно купит». В общем, после недолгих моральных терзаний, согласилась таки принять подарки, оговорив особо: «Я с тобой потом обязательно рассчитаюсь, Вань, не думай даже, заработаю». «Да ты уже зарабатываешь, дорогая моя, лучшего репетитора не найти. Иди сюда, как же я по тебе соскучился с этой поездкой». Глава 25. Мне очень было интересно, как развивается ситуация в том мире, который мне по трагической случайности пришлось оставить. Уже очевидно было, что основными бенефициарами закулисья было решено снести капитализм, как общественное устройство, исчерпавшее свои возможности и ведущее в тупик. А вот что придет ему на смену: не о киберфеодализм, цифровое рабство или нечто другое, было жутко любопытно, но оставалось лишь гадать и строить предположения. Хорошо еще, что подобная ностальгия накатывала нечасто, в основном по утрам в туалете, когда, сидя на унитазе, руки автоматически искали смартфон. В остальное время было абсолютно не до того, по какому пути пошел мир в том 21 веке. Бытие определяет сознание, а следовательно, реалии уже моего 86 года были ближе к телу. А если принять во внимание мое активное вмешательство в ход истории, будущее этого времени обещало быть, как минимум, не скучным. А накинуть на вентилятор — за мной не заржавеет. Как и говорили деды, в селе сменился директор совхоза, прислали нового. Равиль, довольно улыбаясь, в один из очередных визитов к нам на речку, поведал: «Это наш. Про тебя не знает, конечно, но мы с ним контактируем, так что будем всячески содействовать и подсказывать, не дадим селу загнуться. Прямо как бальзам на душу, вот один из пунктов программы минимум – изменить жизнь окружающих к лучшему, на грани успешного выполнения. Сам я познавал дзен пастухов, проходя испытания комарами весной, мошкой, которая напрела в траве после дождей и жары ранним летом, а сейчас, в августе, пришла пора оводов и слепней. Тут еще и скотина эта скучившаяся, на которую вся кусачая и жужжащая братья наводилась безошибочно и слеталась со всей округи, заодно и на нас с дядькой огрелась, нещадно кусая. И мелкие бытовые радости, вроде необходимости несколько раз за день переодеваться. Утром достаточно прохладно, к обеду жарко, а под вечер снова зябко, вносили свою лепту. В твердое желание воспользоваться предоставленной возможностью преодолеть отставание в учебе и пойти, как все мои сверстники, в 8 класс. Да что там говорить, я даже отказался от идеи после 8 класса закончить обучение в школе. Лучше я учиться буду, чем работать. Особенно вот так, как сейчас, что-то романтика сельского хозяйства изрядно померкла, стоило с ней столкнуться лицом к лицу. А в идеале, вообще в город переехать. Что-то меня и деревенское житье-бытье напрягать стало. Лучше мыть пробирки в лаборатории, чем работать бригадиром в совхозе. Та же картошка, как ее пропалывать и огребать время приходило. Дядя Паша делал финт ушами, тяжело вздыхал и говорил: «Ну ничего, один стадо соберу и отгоню к реке, справлюсь как-нибудь. А ты тогда с утра к деду на огород, поможешь по холодку, потом после обеда с Равилем приедешь». Ей-богу, крепостным себя почувствовал, пришлось и у Орлена пахать, и у Александра Гавриловича. Хорошо, что хоть не в одиночку, о придружной поддержке многочисленных отпрысков нашего клана. С какой же я завистью смотрел на самых младших, вроде Саши и постарше, которым по малолетству тяпок не доверяли, а отряжали на сбор колорадских жуков. Я бы тоже сейчас с консервной банкой, в которую плеснули бензина, с большим удовольствием по грядкам разгуливал, чем мотыжить землю, да еще следить при этом тщательно, чтоб вместе с сорняками картошку не порубить. Вот во время совместной работы на огороде, двоюродные братаны вывалили на меня ворох информации о происходящем в селе, и про организованный Равилем военно-патриотический клуб поведали, с секцией мотокросса, и про видик с потрясными фильмами, хе-хе, знали бы они, благодаря кому этот видеомагнитофон появился, и про затеянный новым директором проект достройки Дома культуры. Этот долгострой давно уже органично вписался в пейзаж, недалеко от школы, я грешным делом подумывал, что он в таком виде до перестройки доживет, а там разберут на стройматериалы, пользуясь всеобщей неразберихой, я и такое помню, как разламывали железобетонные конструкции, ради арматуры внутри, чтоб сдать на металлолом. За достройку клуба взялись капитально, в том числе привлекли молодежь, не каменщиками и монтажниками, естественно, а подсобниками, причем как из Энска, так и из села, и в основном, из состава военно-патриотического объединения под руководством афганцев. В городе ведь и Фазанка есть, где осваивают рабочие специальности, и горно-керамический техникум. В обоих заведениях немало наших сельских учится, так что думаю, и на отделке задействуют молодежь. Ну а пока городские и деревенские трудятся совместно на одном объекте, в процессе работы знакомятся. Драк в стиле «наших бьют» пока не было, несмотря на традиционные дискотеки по субботам. По видеосалонам, которые вскоре начнут появляться по всей стране, даже писал аналитическую записку, в которой как мог, постарался предостеречь руководство военно-патриотических клубов от скользкого пути комсомольцев, которые и были организаторами таких салонов. Вернее, от оголтелой монетизации этого процесса, сама идея таких видеопоказов хороша, особенно для привлечения молодежи. Пришлось поднапрячь памяти даже несколько раз сходить в подвал двухэтажки, где обосновался Равиль с подопечными, освежить впечатления от просмотренных в далеком детстве фильмов и Лену в свет вывести. А потом засел за обзор увиденного, вспомнил разборы Бэткомедиана и Гоблина, и на каждый фильм составил краткий синопсис с акцентами в нужную сторону. Нам слепое преклонение перед Западом не нужно, но и оголтелая пропаганда тут не прокатит, так что отталкивался от фактов при написании. А уже потом, после просмотров, обсудит в нужном ключе увиденное, вместе со старшими товарищами. Надо формировать критическое мышление у подрастающего поколения. Братаны же с восторгом поведали, что мелиораторы таки запустили свою систему и сейчас не надо добираться до речки за 5 километров, чтоб искупаться. Меньше, чем в 2 километрах от деревни стояла насосная станция и бассейн при ней, что оценили все. С раннего утра из реки в него закачивали воду, где она весь день прогревалась, ну а вечером откачивали для полива полей. Ну а сам водоем и близлежащую территорию слегка окультурили, и в жаркие деньки там было не протолкнуться от отдыхающих и даже приехавших посреди нерабочего дня освежиться. Ну а для совхоза это был прорыв, теперь от капризного уральского климата поля, оснащенные поливальной системой, уже не так критично зависели. С этими фрегатами и смех, и грех вышел, я как узнал про нового директора совхоза и развитую им кипучую деятельность, принялся всячески отговаривать дедов от намеченного ими плана похищению деталей от поливалок для обустройства заборов. Ни к чему прикладывать руку к развалу сельского хозяйства, нам в этом совхозе еще жить да жить, а учитывая грядущие трудности с продовольствием, это же стратегически важное направление, сельское хозяйство, не след его разваливать, тем более собственноручно. Оба деда не просто отнеслись к моему предложению с неприятием, а даже оказали яростное сопротивление, чего только не пришлось выслушать, пока спорили, так и не получилось их убедить. Точку в диалоге поставил Орлен, заявив, что если чего, он сам лично удавит новоявленного Павлика Морозова. После чего они с Александром Гавриловичем продолжили хлебать самогон, демонстративно не обращая внимания на меня. Пришлось плюнуть в сердцах на упертых и костных пенсионеров и зайти с другой стороны, через милицию. Нет, писать заявление на собственных дедов я не стал, в угрозу поступить со мной, как с Павликом Морозовым, не верил, но воспитание не позволяло. Поступил хитрей, обратился к Андрею с Васькой, попросив содействия и высказав им при этом все свои соображения, что они не найдут в районе ненужных железных труб, что ли, на ограду заборов дедом. Мужики посовещались, покумекали и сказали, чтоб не забивал голову ерундой, решат вопрос. И решили ведь, теперь и у Орлена, и у деда Сани, новые заборы, со столбами и закрашенных в темно-красный цвет труб от дождевальных установок фрегат. Меня аж затрясло в очередной раз, и не переставало до очередного появления Васьки с Андрюхой у нас на речке, несмотря на занятость, выкраивали время приехать, этого не отнять. Андрей моих претензий не понял, в чем причина тряски, нахватались они от меня идиом из лексикона 21 века. Я вас о чем просила, вы чё, трудно было помочь. Так мы помогли, Вань, чего истеришь то, это не с нашей мелиорацией трубы, с другого района пришлось привозить, из-за твоей мелочной щепетильности. Зато наш совхоз целый невредим. Ну вот как с такими социализм строить, теперь уже и в глаза стало их называть оборотнями в погонах, а им хоть бы хны, гогочут молодецки, вспоминают фильм про оборотни и примеривают ситуацию на себя. Видно невооруженным глазом, что не прочь обзавестись сверхспособностями волколаков. Хотя к чему им они, у них и так, мундир, пистолет и служебное удостоверение есть, а это покруче умения перекидываться в животного и без побочек в виде запаха псины. Андрей вообще своей непосредственность выкосил, как только вернулись после поездки в Ленинград, заявился к нам в квартиру с полуофициальным визитом и изъял отцовскую двустволку со всеми причиндалами, мол, не положено хранить и точка. «Ты чё, пёс?» – возмутился я. «Это батино ружьё, твоего брата, между прочим, родного. Память о нем, верни на родину, пусть у отца пока полежит, Иван», — проявил непреклонность оборотень в погонах. «Вот исполнится тебе 18, получишь охотничий билет, тогда и владей на здоровье». И унес к Орлену, у которого проблемы с членством во Всесоюзном обществе охотников и рыболовов не было, как и с наличием собственного оружия. Пришлось через несколько дней к любимому деду наведаться вечером, после табуна, провентилировать вопрос с доступом к оружию, мало ли что случится. Дед мои ожидания оправдал. «Чё ты как маленький, Вань, знаешь ведь, где ключ от оружейного сейфа храню? Еще бы не знать, прямо на сейфе и лежит, чтоб не потерялся. Бери когда надо, только смотри, чтоб по людям не стрелял. И про схрон не забывай, мало ли чё с этим официальным сделают, как выдали разрешение, так и изъять могут, знаю я им ту советскую власть. Помнишь, где я тебе копать показывал?» «Да помню, деда, помню. Три шага от угла бани в сторону сарая, копать больше полметра. Там уж ржой изъела твой схрон давно». «Цыть, изъела, ничего не изъела. Там все литолом надежно залито, закаменело уже даже». «Ничего, размочишь в бензине, отмоешь, не дай бог, конечно, до такого дойдет, зато душа на месте». С ансамблем, организованным Колей вместе с знакомыми музыкантами, все было просто отлично. Нет, стадионы они не собирали, песни не регистрировали и с гастролями по стране не раскатывали. Но вот музыка, которую парни подобрали к накиданным мною текстам, сразу разлетелась по стране, и они уже задумались о создании второго альбома, с чем и ко мне неоднократно подступались. Кстати, от авторства текстов я сразу и безоговорочно дистанцировался, по общему решению записали их народными. И так неудобно было плагиатом заниматься, не хватало еще за это деньги получать, в то, что рано или поздно группу настигнет коммерческий успех, вслед за всесоюзным признанием, я ничуть не сомневался. Дело даже не в том, что не мог вспомнить что-то подходящее, при желании еще можно было наскрести материалы не на один альбом. Кошки скребли на душе при мысли о том, что обворовываю других музыкантов, поэтому пока задавил на корню желание помочь парням с репертуаром, задел помог организовать, а дальше пусть сами. Ансамбль сыгрался, репетировали они, по доносящимся до меня сведениям, весьма основательно, так что пусть уходит в свободное плавание, а то привыкнут с рук кормиться и в результате пшик получится, пусть свое начинают писать. И если только история свернет уж совсем в сторону, придется вспомнить то, что в таком случае может оказаться ненаписанным. Я чего про Яфи Нафь, это так пацаны группу назвали, не без моего участия, вспомнил, сегодня ведь суббота, 30 августа. Последний день ходил со стадом, дядька с завтрашнего дня и до конца сезона будет с другим подпаском ходить, а я с 1 сентября, в школу и в 8 класс. А сегодня дискотека в церкви, приезжает ансамбль из Энска, с фронтменом Колей во главе. Давно ожидаемое в селе событие, неоднократно обещанное со стороны руководства военно-патриотических клубов Энска и нашего филиала. А музыканты молодцы, выдержали паузу. Приедь они в начале лета, когда только-только записали первый альбом, не уверен в том, что их бы приняли на бис. А сейчас, когда хиты «Яви» и «Нави» звучат из колонок по всей стране, их не просто ждет полный аншлаг и успех. С обеда уже появились гонцы из соседних деревень, узнать, правда ли у нас в селе такое мероприятие грандиозное будет. Так что клуб всех и не сумеет вместить, скорее всего, лишь бы не вылилось в побоище после концерта. Впрочем, организация концерта и его сопровождение в руках афганцев, а они своих воспитанников держат строго, все в рамках армейской дисциплины. Так что если и будет какая-нибудь заваруха, то только с высочайшего одобрения и в четко поставленных рамках. Деду Сане явно не понравится, если выворотит из земли железные столбы нового забора. Мы с Леной идем тоже, несмотря на то, что даже десятиклассников на дискотеку субботнюю пускают с большими оговорками, мы там будем, и отнюдь не из задних рядов тянуться на цыпочках, в попытках рассмотреть то, что творится на сцене, а скорее всего, за сценой, как специально приглашенные гости. Зря я что ли группе название придумывал и тексты писал, и автипати своим присутствием почтим после концерта. Моя ненаглядная, когда обрадовал ее этой новостью, аж взвизгнула от восторга и повисла на мне, долго не могла поверить, что мы не просто на дискотеку попадем, но еще и на коротке пообщаемся со всем составом «Яви» и «Нави». Сегодня весь день провел как на иголках, несмотря на весь свой богатый жизненный опыт и неоднократное посещение подобных мероприятий в том будущем. Ближе к вечеру, когда табун домой погнали, стал в нетерпении подгонять еле плетущееся стадо кнутом. Дядька смилостивился. Хорош тут горцевать. Ладно уж, дуй домой, я с философами пригоню скотину, а то аж места себе не находишь. Второй раз мне повторять не потребовалось, поблагодарил дядю Пашу и припустил к селу. Надо еще сполоснуться перед дискотекой. Дома меня уже дожидалась Лена, при параде, в джинсовом костюмчике, который ей из Ленинграда привез. Вот и славно, а то жаловалась, что нет повода и места, чтоб обновкой похвалиться. Сегодня звездочкой сверкнет, все наши сверстники никак не пропустят это мероприятие, но вот в церковь их не пустит, по возрасту не подходит. А мы пройдем, вот разговоров то будет. Моя дорогуша ерзала сидя на кухне, с мамой и Сашей чай пили, пока я приводил себя в порядок после работы. Но вот я готов, и мы вышли на улицу, где Лена тут подхватывает меня за руку, обозначая всем любопытствующим, чтоб жало не сопатили на чужое, и мы степенно, ну как уж получается это сделать в неполные 14, шествуем в центр церкви. Мама дорогая, там действительно аншлаг, вся молодежь вырядилась в свои лучшие наряды и на пятачке возле клуба, не протолкнуться. До концерта еще полчаса, и я со своей подругой подхожу к компании старших двоюродных братьев. Те со своими городскими приятелями тоже в ожидании концерта, коротают время, на людей смотрят и себя показывают. Нас встречают дружелюбно, среди городских друзей братьев и мне некоторые не чужие, здороваемся и нас принимают в круг, как равных, несмотря на младший возраст, о моих теплых отношениях с приехавшим ансамблем, собравшиеся в курсе. А это что за петушары, не могу сдержать изумления, узрев среди толпящегося народа компанию неформалов, ведущих себя нарочито вызывающе. Вот точь-в-точь, как из передачи «До 16 и старше» или с обложки журнала «Ровесник» образца конца 90-х образы. Откуда такие клоуны нарисовались? Да не обращай внимания, пренебрежительно комментирует знакомый из города, я с ним знаком шапочно, через музыкантов как раз. Это компашка Витал Металла, сынка директора молокозавода. Витал Металлом сам себя прозвал, руки чешутся ему другое прозвище приклеить. Он где-то в Подмосковье в институте учится, комсорг на своем курсе, а как летом домой приезжает, так переодевается и из себя то ли металлиста, то ли панка корчит. Ну и друзья у него соответствующие, жалко, что старшие запретили бучу какую-нибудь устраивать, вот они и заявились. Да ладно, удивляюсь я и подмигиваю Лехе Свиридову, старшему из братанов. Вам запрет выписали, так у нас здесь народ простой и несознательный, найдут они свое счастье, если скромнее себя вести не станут. Из церкви выглядывает один из музыкантов, находит взглядом меня и машет рукой. Подхватываю Лену и иду, под изумление большинства собравшихся. Девочка моя аж раскраснелась от такого внимания, а в церкви вообще притихла, наяву увидев состав Евиенови. Еле-еле переборола смущение и освоилась к началу концерта, видя, как я без всякого стеснения и на коротке общаюсь с музыкантами. А затем парни вышли на сцену, в клуб запустили народ, подняли занавесы, дали гари. Дым стоял столбом, такого угара я даже на концерте Арии в 21 веке не наблюдал, в ДК Май. Ну и музыканты отработали на все 100, выложились по полной, видно сразу, репетициям уделяли немало времени и сил. Несмотря на вечер, распахнутые окна и приближающуюся осень, духота стояла неимоверная. В один из перерывов, когда музыканты ушли со сцены передохнуть, а фоном поставили что-то из эстрады, вышел на улицу, вместе с теми, кто собрался перекурить. Ну и заодно за угол зашел, некультурно, конечно, но биотуалета в шаговой доступности не наблюдаю. И пусть лучше лопнет совесть, чем мочевой пузырь. Облегчившись, увидел бесславный конец колотящих необоснованные понты городских неформалов. Пестрая компания поникла и потеряла апломб, и куда делась вся важность. А сам Витал Метал, после недолгой словесной перепалки, отказался выяснять отношения один на один, по-честному, и сейчас причитал: «Не бейте, парни, просто обоссыте». Ну вот и определились с новым погонялом для Витала, пойду-ка я лучше в клуб. Публика ревела и выла от восторга, неистовыми аплодисментами сопровождая окончание каждой песни. Парни отыграли весь репертуар, а некоторые песни и на бис пришлось исполнить. Ну а заканчивая концерт, вперед вышел Коля, как лидер группы, и толкнул короткую речугу про военно-патриотические клубы, про то, что они, как ансамбль, всячески это движение поддерживают и приглашают всех, кто еще не присоединился, сделать это. Долго не распространялся, высказался коротко и по делу, вернулся за синтезатор, и последние песни выдали ту, с которой пришлось биться дольше всего, прежде чем у парней стало получаться что-то отдаленно похожее на оригинал. Неоднозначная вещь в наше время, а уж в исполнении бывших афганцев, звучало очень сильно. Все замерли, пока группа выдавала благодарным слушателям: «Я накормленный кровью, наломал дров, дом кровный не помню, ведь у меня приказ стоять ровно, так, чтоб ни один мой мускул не дрогнул. Жизнь, как подстреленные штаны. Подстрелены товарищи, разговоры, что мы не доживем и до завтра. Смерть придет к нам внезапно, и меня зря ждет дома семья. Я, солдат, если б мог бы, то выбросил я свой автомат. Я закрыл бы рукой от страха глаза. Я бежал бы назад, но нельзя. Я ползу по земле, как дюрза, без надежды на завтра. Смерть на ты со мной, но я с ней на вы. Плесни-ка мне в стакан 100 фронтовых. Давай, поднимем за мир, брат. Уж если жить не самим, то хотя бы нашим детям пусть не придется стрелять. Пусть, наконец-то, остынет земля. Давай, поднимем за то, чтоб скорее осталось все в прошлом. Больше мира нам хочется жить. Больше жизни нам хочется мира. Но нас с тобой на своих и чужих эта жизнь на войне разделила. Больше мира нам хочется жить. Больше жизни нам хочется мира. Но нас с тобой на своих и чужих эта жизнь на войне разделила. Змей.